Евгений Бергер. Легенда клана. Книга восьмая. Восход. Том второй. Глава девятая. Ситуация вышла из-под контроля. Мой план с треском провалился, хотя... На моих плечах вновь появились ангел и бесенок, как представители сторон света и тьмы. Ангел говорил, что мы совершили ошибку, мол, надо было отвертеться и свалить, оставив девушку скучать в одиночестве после сложного рабочего дня. А вот бесенок ликовал. Он прямо от всей души радовался, приговаривая, что мы поступили правильно, и что я совру себе, если скажу, что не хотел продолжения вечера. Черт побери, а ведь я даже не успел заметить, как эта хитрая лиса переиграла меня. Все эти речи о свине и нежелании делить со мной постель лишь раззадорили аппетит, а романтическая атмосфера ночного города усугубила ситуацию. «Великий вдуватор! Ха-ха! Любитель женщин с прицепом! Буга-га-га-га!» — хихикала Эрис. «Нет, я, конечно, понимал, что сейчас моей боевой подруге очень весело, но обижать молодых мамочек не дам». «Что дергаешься? А все, ты связан, дорогуша!» — хохотнула помощница и пристроилась рядом с заснувшей Ларой. «Вот жопа кибернетическая! Вот договорюсь с Изаму. Сделает он тело искусственное, а я туда запущу свою Эрис и буду над ней издеваться. За все хорошее, как говорится. Отлуплю, что мало не покажется». Но это все лирика и отхождение от темы. Что сделано, то сделано, и из ситуации надо как-то выпутываться. Главное, чтобы об этом не узнали в Нейрополисе, иначе меня ждет по меньшей мере кастрация. Если Синтии не было до меня совершенно никакого дела, то Жалин и Азуми точно такого не простят. Мол, и не женится толком, так еще и к другим королевам бегает. Нет, нужно выбираться отсюда. После двух часов крайне беспокойного сна я начал выжидать. Лара сперва лежала головой у меня на груди, но постоянно ворочалась и сопела. Даже не представляю, что ей сейчас снилось. Как только королева отвернулась от меня и перекатилась на другую сторону кровати, я начал операцию по освобождению меня из этого эротического капкана. Во-первых, металлический протез бы легко разобрался и проскочил через кольцо. А во-вторых, я прекрасно осознавал, что единственный шанс свалить отсюда — подарить Ларе весь новый протез целиком. Учитывая ее вкусы и наклонности, черт знает, что она с ним будет делать. «Так раздави замок, а потом вынь зубчатый секатор из механизма захвата. Чего тупишь?» Мне на подмогу пришла несравненная Эрис. «Упор ты мне сделаешь, неосязаемая моя?» «Господи, а в спинку кровати? Соскребешь немного покрытия из дерева, да и все. Тем более у этой мадам денег попой жуй. Впрочем, как и у тебя теперь. Так что ничего страшного не будет. Ломай». «А если она проснется?» «Ты сперва освободись, а потом уже будешь думать про проснется». Что же, другого выбора не было. Я приложил механизм захвата, а затем крепко сжал протезом. Щелчок, и в мою сторону вылетели ошметки дерева и маленькие кусочки металла. Первый готов. С облегчением я вытащил живую руку из кольца, а затем аккуратно протянул обломок через отверстие на спинке. Клеп был закреплен на петельку, так что с ним проблем не возникло. Поднявшись, я быстро шмыгнул в ванную комнату и оделся. «Так, пистолеты все здесь. Шлем не мой, поэтому можно оставить. Сильно сомневаюсь, что на меня нападут по дороге в аэропорт. О, часы! Нет, такое я точно оставлять не буду». Беззвучно ругаясь и проклиная все на свете, я кое-как выскользнул из ванной комнаты. Проблема была в том, что предметы как будто сговорились и норовили упасть. А мне, как назло, любой, даже самый тихий шорох казался чуть ли не воем сирены. Взглянув напоследок на спящую Лару, я уж было хотел толкнуть дверь, но увидел лазерную сигнализацию. «Твою мать, она знала, что я могу выбраться, поэтому решила обезопасить себя!» «Что будем делать, ковбой?» — поинтересовалась Эрис. «Прыгать!» — ответил я и забежал на балкон-беседку. Уже не впервой сваливать с высоток. Выхватив газовый пистолет, я хотел было выстрелить, но увидел сигнал ограничения. Это значило, что троса оставалось ровно на 2 метра. «Реактивные сапоги нам так и не выдали», — вздохнула помощница. «Может быть, забьешь на все и останешься с Ларой? Ты посмотри, какая она милая. А еще при ней можно чавкать, рыгать и пердеть. Не женщина, мечта». «Но я всего этого не делаю». «Ой, фея ты наша, с бабочками и радугой», — хохотнула Эрис. «Лучше скажи, что делать будешь». «Так». Я выглянул с балкона и увидел знакомый кран. «Время 9 утра, значит, рум-сервис уже работает». Прокравшись обратно в номер, я аккуратно нажал на кнопку вызова персонала. «Теперь нужно дождаться, когда официант поднимется на балкон». «Хитро. Да только вот пока они поднимутся, она уже 100 раз проснется», — усмехнулась помощница, указывая на ворочающуюся Лару. «Дело плохо. Благо, что кран загудел, и платформа начала плавно подниматься. Официант широко улыбнулся и приветственно помахал мне рукой. «Да-да, и тебе привет, давай уже быстрее». Начал было он, но я тут же заткнул ему рот и перепрыгнул на площадку. «Вниз, быстрее!» «Хорошо», — тихо ответил он и щелкнул переключателем, озадаченно глядя на обломанный наручник, свисающий с моей левой руки. «Все бы ничего, да только уж больно кран медленный. За это время я успел в очередной раз проклясть свой отвратительный характер. Едва встал на ноги, как тут же превратился в типичного бабника, который просто обожает притягивать проблемы. Да и эти супердевчата тоже хороши. Нет, чтобы помочь побороть мою проблему, так они еще больше ее усугубляют». Но, несмотря на это, королевы были уникальными личностями. Жалин, отыгрывающая девушку Бонда и желающую позаботиться обо всех, кто в этом нуждается и не нуждается. Очень добрая и светлая. От нее буквально исходило нечто родное и теплое. Азуми, ведущая двойную жизнь агента и айдола. Очень боевая, уверенная и способная замотивировать своей энергией кого угодно. Всегда знает, чего хочет, думает о своей семье и всегда желает любимой дочери только самого лучшего. Синтия, которая до сих пор живет в песочном замке, ищущая признание, похвалы и внимание, искренне желающая, чтобы ее оценили по достоинству. По-детски наивная во многих вещах, но очень упорная и ответственная. И, наконец, Лара, уставшая от жизни в сейфе своего положения, забившая на себя как на личность, снежная королева, которая спрятала свое растерзанное сердце за толстой стеной льда. Какая же нелегкая у них судьба, и как же они постоянно меня достают! Но, несмотря на это, я все же рад, что судьба свела меня с ними. Эрис продолжала веселиться, то и дело поглядывая наверх. Однако Лара не спешила выходить. Наверняка ночь ее сильно вымотала, так что пускай отдохнет. «Спасибо огромное!» Я закинул официанту полтинник чейнов. «Вы спасли мне жизнь». «Не за что», — удивленно ответил он. «Передать что-нибудь госпоже?» «Скажите, что я плакал и умолял вас на коленях опустить платформу, предлагал вам любые деньги. Вы сопротивлялись, но программа лояльности отеля — это программа лояльности отеля». «Хорошо, так и скажу», — самоотверженно произнес официант. «Благодарю». Пожав ему руку, я припустил в сторону дороги. Теперь нужно добраться до своего номера, забрать саквояжик и сваливать из этого кошмарного города. Даже немного обидно, что самый вкусный хавчик именно здесь. Сев в старый кэп, я немного выдохнул. 30% пути пройдено. Сейчас бы малость вздремнуть, но не тут-то было. «Входящий вызов от контакта Невзоров», — оповестила Эрис. «Ага, ответь». «Сэвидж, ты там как?» В динамике послышался слегка встревоженный голос Сергея Николаевича. «Все пучком», — как ни в чем не бывало, — ответил я. «Главное — не палить контору. Уверен, Невзоров будет в ярости, если узнает, что его любимый будущий зять играется с королевой». «Чего на связь не выходил? Ты еще в ЦИО?» — строго спросил он. «Да, вчера задержались немного. Решил, что стоит переночевать». «Слышал про вашу заварушку. Честно говоря, я в шоке». «Еще бы! Что будете делать со школой?» «Временно перевезу ее в Нейрополис и буду искать новое место». «А зачем?» — удивился я. «Неужели столица не подходит?» «Такеда Дано всегда скрывает за улыбкой нечто большее. Нечто огромное и страшное. Уж я-то его знаю. Он еще схватится за мою школу. Вот увидишь». Загадочно ответил Невзоров. «Ага, да у них там весь клан такой». «Не совсем. Вот Юм никогда не улыбается. Хмурый парнишка, но по нему несложно вычислить следующий шаг. А вот по его отцу...» Глава клана явно сказал это с легкой иронией. «Не улыбается?» Я вспомнил, как Юм ухмылялся мне в лаборатории Изаму. Хотя, наверное, это нельзя было назвать настоящей улыбкой, так что все хорошо. «Ага. Кстати, Такеда Дану позвонил и сказал, что Лара вчера вечером скинула ему прошение об увольнении. Тот даже не знает, что и думать. Это случайно не ты ее с курса сбил? Никак нет, Сергей Николаевич. Нагло соврал я. А что такого? Она уже старая, пускай уходит на пенсию. На пенсию? Казалось, что Невзоров начал злиться. Сэвидж, ты хоть понимаешь, что несешь? Каждая действующая королева обходится Федерации в копеечку, а Лара сейчас в самом расцвете сил. На ней еще пахать и пахать. А вы не думали, что человек, ну, скажем так, устал? Устал? Слушай, если я узнаю, что это ты наплел ей сказок о том, что королевы могут жить, как им вздумается, я из тебя все дерьмо по приезду выбью. Вот клянусь. А ты знаешь, что я могу. Злобно прорычал Сергей Николаевич. Ты погляди, какой проницательный. Делать больше нечего, как кого-то переубеждать. Очень хорошо. Просто королева — это очень дорогая боевая единица. Их создавали специально для выполнения особо важных задач. И кто бы там что ни говорил, а это специалисты высшего уровня, для которых нет определенного срока годности. Такеда Дану специально делал их максимально холодными и бесчувственными, потому что они сами выбрали такой путь. Они не были детьми, когда принимали решение. Ты сам это прекрасно знаешь, поэтому огромная просьба. Сэвидж, давай без вот этой вот детской самодеятельности. Если ты очеловечишь королев, то куча денег и огромное количество времени уйдет коту под хвост. То есть вы хотите сказать, что королева — это вещь? Верно, только не просто вещь, а дорогостоящее оборудование. Оружие, если быть точнее. Как и Кайли, как и Исуруги, как и Хан. Не помню, кто там еще из твоих модифицированных коллег плотно с тобой общается. В общем, не лезь, куда не просят. Мы разрабатывали сверхчеловека слишком долго, чтобы какой-то там капитан взял и все испортил. А вы рассказывали им о последствиях? Говорили, что они потеряют все человеческое? Рассказывали, что они не смогут нормально общаться со своей родней через несколько десятков лет? Сэвидж. Глава клана тяжко вздохнул. Бодикады защищают Федерацию от внешних и внутренних угроз. Это четкое подразделение, практически микроармия, которая неоднократно вытаскивала новый мир из задницы. Они нам необходимы. Каждый бодикада на счету у Такеда Групп. Заменимых там нет, в отличие от обычных дубликатов. Для каждого бодикада прописывалась отдельная программа рациона и тренировок. Их долго тренировали, чтобы те смогли стать вот этим самым сверхчеловеком, понимаешь? А ты со своей безответственностью лишь вставляешь нам всем палки в колеса. Ты думаешь, что с бестией будет легко? Думаешь, что ты в своей броне вновь все вырулишь по щелчку пальцев? Как бы не так, Сэвидж. Нас ждет тяжелое сражение, и я очень надеюсь, что именно сражение, а не затяжная война. Поэтому в следующий раз, пожалуйста, думай головой, прежде чем рассказывать оружию о красивой жизни. То есть, по-вашему, будет лучше, если в бой пойдет незамотивированный боец, который хочет поскорее сдохнуть, удивился я. Что? Невзоров на мгновение завис. Не понял. Ты сейчас говоришь про суицид? Практически. Ваша программа дала сбой. Из расчетливого и хладнокровного воина вы сделали депрессивного интроверта, который не хочет ничего делать и мечтает поскорее вздернуться. Но она не давала поводов для переживания. Вот скажите, нас постоянно водят к психологиням, мол, расскажите о своих проблемах, своих страхах, поведайте о том, что вас тревожит больше всего. Не хочу этого признавать, но во времена, когда я еще слепо верил вашей глобальной лжи про кабинки, мне это немного помогало. Правда, сейчас цели и приоритеты несколько изменились, и психологиня мне не нужна, но суть не в этом. У бодикада есть подобная опция? Даже не так, у королев есть возможность разговаривать с психологом? Возможность есть. То есть вы не заставляете их проверяться раз в полгода? Моему возмущению не было предела. «Они ж сверхлюди. Зачем им?» Растерянно ответил Невзоров. «Это еще раз говорит о том, что ни хрена вы людей не понимаете. Поговорите с Такедой Дано. Пусть выделит всем четверым оставшимся на службе королевам по мозгоправу. И вообще, Вот вы говорите, что это дорогое оружие и что его списывать нельзя. В таком случае что с остальными? По моим данным, королев еще очень много». «Не так много, как хотелось бы. Списываем мы в основном покалеченных». «Бракованный товар, ясно». «Синтия тоже на грани. Ее судьба предрекает крайне отвратительную кончину, если не закончит свою службу немедленно», — с грустью произнес Сергей Николаевич. «С ней понятно. А что с остальными?» «Оторванные конечности, повреждение внутренних органов с последующей заменой на аугментации». «Так разве аугменты не заменяют настоящие органы? Вообще-то все эти операции не вернули меня в прежнее состояние, а скорее улучшили». «Для бодикада все иначе. Они сильнее и быстрее дубликатов. Технологии пока не достигли таких высот, чтобы сделать нечто по силе равное бодикада. Изаму разработал новую программу. Рыцарь трущоб как раз одно из направлений, которое в этом поможет. А по поводу всего остального... Программное обеспечение по контролю протеза слишком медленное для них. Да и в целом, со временем бодикада привыкает использовать в бою свою полную силу. Представь, что будет, если один такой солдат забудется и сломает себе искусственную ногу или руку. Он будет бесполезен в бою и, скорее всего, убит». «Погодите, а вы что, подбирали для них мужчин?» «В рамках нашей программы. Никто никого не заставлял. Просто подбирали более-менее подходящий типаж и впускали в клетку тигра». «И девочки на это велись?» — удивился я. «О, ты даже не представляешь, насколько большинство людей боится одиночества». «Да уж. В общем, поговорите с Такедой Дано. Вам все равно ничего не стоит, а королева, возможно, одумается и станут приносить куда больше пользы. По крайней мере, если вы их планируете эксплуатировать дальше. Да и самим девчонкам так будет легче». «Поговорю», — сухо ответил Невзоров. «Ну а ты больше не вздумай лезть, куда не просят». «Я вообще-то ей жизнь спас». «И прибавил нам проблем». «Ох». Тяжело выдохнул глава клана. «Ладно, сейчас не об этом. В общем, я понимаю, что ты только с задания, но мне опять нужна твоя помощь». «Неужели?» — усмехнулся я. «И что на этот раз?» «Ты скоро домой?» «За вещами заеду и сразу в аэропорт», — ответил я, устало откинувшись на спинку дивана. «Мне бы отдохнуть малость, а то от напряжения уже глаз дергается». «Там несложное задание. Месить никого не надо будет». «А вот это немного грустно. Опять расследование?» Я уже даже не скрывал заунывные нотки в своем голосе. «Ага. У нас тут сбежал андроид с уникальным искусственным интеллектом». Невзоров произнес это таким обыденным тоном, что мне стало не по себе. «Ой, фигня какая! Расплюнуть!» — усмехнулся я, а затем резко сделался серьезным. «Вы прикалываетесь?» «Нет. И... Карл говорит, что в этом нет ничего страшного, мол, небольшие девиантные сбои». «А если он убьет кого-нибудь?» «Мы пока следим за ситуацией, но нужен хороший щейка. И тот, кто уже имел дело с искусственным интеллектом». «Кое-как разминировал ядерную бомбу, при этом чуть не погибнув, не равно имел дело с искусственным интеллектом». «Ну ладно, черт с ним», — отмахнулся я. «Все равно выбора нет. Прилечу и все сделаю». «Жду». «А, чуть не забыл». Невзоров сделал многозначительную паузу. «Говорят, в ЦИО шарится несколько агентов. Разведка доложила, что они пришли по твою душу. Пока неизвестно, от какого клана и какая у них цель. В общем, ты им объясни, что следить за оперативниками нельзя. Только без летального исхода». «Без летального. Понял», — кивнул я. «В общем, как сядешь на самолет, позвони». «Принял. Как говорится, покой нам только снится». Доехав до отеля, я довольно быстро поднялся в номер и... застыл. Дверь была приоткрыта, а тележкой горничной тут даже не пахло. Дьявол! Выхватив сверхтихого, я аккуратно подошел ко входу и, присев на одно колено, прислушался. «Хохмача, а черт его знает! У меня есть предположение, что перебрался в другой отель или вообще уже тайком свалил в Нейрополис», — произнес незнакомый мужской голос. «Не врала разведка. Реально пришли по мою душу». «И что будем делать?» — спросил второй мужской голос. «Сухари сушить», — огрызнулся первый. «Найти его нужно, а там посмотрим. Босс сказал не упускать его из вида». Значки ДКБ, но закрытые максимальным уровнем часового. Есть вероятность, что бодиката. Заглянув в щель, я увидел трех мужчин в дорогих черных костюмах. Кожаные туфли за несколько сотен чейнов. Ты погляди, какие красивые. Прям мексиканский картель на выезде. Хотя какое там? Тут налицо у нас якудза. Очень узкоглазое лицо, между прочим. Видимо, опять Такеда Дано шалит. И чего все никак не уймется, просто я искренне не догонял, чего именно старику от меня понадобилось. Ну, поймают они меня. А что дальше? Привезут в Нейрополис, где нас уже будут поджидать ребята из 10-го отдела. Меня освободят, а Невзоров с Такедой запрутся в кабинете на некоторое время, чтобы в очередной раз постараться культурно решить разногласия за чашечкой виски. В общем, надо этих троих пассажиров аккуратно слить. Эрис, дай анализ по вооружению. Они полностью безоружны. Что же, в таком случае сами виноваты. Распахнув дверь, я вмазал первому по шее, а затем, схватив за плечи, долбанул об стену, оставив на бежевых дорогих обоях кровавый след. Второй с криком понесся на меня, но получил в рожу сперва искусственным кулаком, а затем рукоятью сверхтихого. Носовой хрящ жалобно хрустнул, и парнишка со стоном рухнул на пол. «Сэвидж, успокойся!» — запаниковал тот, что был главным. Кстати, я только сейчас заметил, что на руках его были бинты, а на шее специальный широкий пластырь от ушибов. «Поздно пить боржоми, когда почки отлетели!» — выдохнул я, с размаху врезав ему ногой по челюсти. А парнишка оказался не промах. Скорчив рожу от адской боли, он все же поставил блок. «Так еще интереснее!» Спрятав пистолет, я пошел в атаку. Босс явно себя берег. Наверняка не так давно столкнулся с мощным противником и, возможно, даже вышел из битвы победителем, но со мной такого не прокатит. Прописав стандартную двоечку, я хотел добить его акс-киком, но парнишка смог пойти в размен. Правда, его удары с гулом проглатывались моим протезом. Сделав подшаг, я смог добраться до его физиономии ногой, но падать босс все никак не хотел. Матерый! После непродолжительной серии атак парнишка наконец-то понял, что сберечь себя не получится, поэтому начал размахивать кулаками в полную силу. «Вот это скорость! Вот это реакция!» Я был глубоко восхищен. Уклонившись от очередной резкой атаки, я поднырнул под вытянутой рукой босса и оттарабанил печень, а затем закончил поединок мощным хуком в нижнюю челюсть. Парня крутануло, и он рухнул аккуратно на мою кровать, запачкав белоснежные простыни кровью. «Вот и все», — усмехнулся я и, закрыв саквояж, хотел направиться к выходу. Но боссу, видать, понравилось получать на орехи. Собрав все свои силы в кулак, он поднялся и, глядя на меня заплывшим глазом, уверенно произнес: «Мы только начали». «Хм, Стив Роджерс с Алиэкспресс, тоже мне», — хохотнул я и, отложив саквояж в сторону, направился добивать интересного оппонента. Осознав, что вся его ударная техника легко гасится моим протезом, молодчик сделал подножку и попытался перевести меня в партер. Ох, как же это зря! По сути, когда противник больше и сильнее, есть небольшой шанс взять его на болевой в партере, но это если у противника хромает техника ближнего боя, а в кадетском корпусе преподают далеко не только основы греко-римской борьбы. Схватив босса за горло, я ударил ему по виску тыльной стороной ладони. Тогда якудза с видом победителя со всей силы вмазал мне по печени. Правда, Эрис уже успела активировать броню из нанитов, поэтому японец взвыл от боли. Поняв, что в этой ситуации я жестко доминирую, якудза вцепился зубами в мою живую руку, а вот это было запрещено и очень больно. Немного не рассчитав, я, что есть силы, пнул азиата в живот. Бедолага залетел на балкон и, не удержав равновесия, перекинулся через заграждение. «Твою мать!» — злобно выругался я и, потирая укус, вышел на балкон. Уже слишком поздно. Этот идиот шлюпнулся с третьего этажа прямо на изгородь. Зеваки вовсю голосили и сбегались к месту происшествия. «Отлично. И что я теперь скажу Невзорову, что одного из людей Такеды убила гравитация?» Спустившись вниз, побежал к кустам, куда предположительно рухнуло тело. На удивление босс поднялся и даже смог самостоятельно выбраться из листвы. Его рожа выглядела еще хуже. Правая рука получила дополнительный изгиб, а левая ступня неестественно смотрела назад. «Сэвидж!» — прохрипел он и, показав мне средний палец, попытался убежать. «Эй, погоди!» — окрикнул я его, но подбитый камикадзе не хотел слушать. Он с ужасом смотрел на меня и продолжал пятиться. Увы, удача окончательно покинула бедолагу, и только он вышел на дорогу, как в него тут же врезался электросамокат с двумя веселыми дебилами на борту. «Дерьмо! «Эрис, им всем крышка?» — поинтересовался я, глядя на три распластавшихся по асфальту тела. «Нет, самокатчики живые и здоровы, отделались ушибами, а наш оппонент получил еще пару ссадин. Ничего критичного. Я вот только переживаю за его кости». «Ладно, вызывай группу зачистки и наших медиков. Хватит на это смотреть», — обреченно вздохнул я. «Цирк уехал, а клоуны остались». После долгих уговоров отца, Крит так и не смогла вымолить другие условия для задания. Проблема в том, что девушка не отличалась особой общительностью, и даже больше. Она вообще терпеть не могла столпотворения. Вот был бы тут Сэвидж, он бы наверняка все разрулил. Однако ее жених до сих пор не вернулся с задания, поэтому пришлось все решать самостоятельно. Всю ночь Кри смотрела различные шоу о современных подростках. Какие у них могут быть проблемы и как вообще с ними общаться? Помнится, они с Сэвиджем как-то раз нагрянули к студентикам, которые распространяли запрещенную литературу. Так Марк просто напугал их до усрачки, и дело с концом. Судя из интернет-роликов, современная молодежь делилась на две категории. Первая — это шитакабури — высокоинтеллектуальные мальчики и девочки, которые отлично разбираются в истории и политике. Хорошо эрудированы, разбираются в современных технологиях и современной культуре. Очень политически активные. За свои взгляды отвечают крайне агрессивно, чаще повернутые на какой-то одной субкультуре. Очень заносчивы в общении и всегда считают себя умнее взрослых. Впечатлить такого подростка крайне тяжело в силу его специфических интересов. Часто крайне интровертны. С чужими людьми общаются только в интернете, а в реальности всячески избегают контактов. Новые знакомства заводят исключительно в проверенном кругу интересов. Вторая — это кимиона. Мальчики и девочки, которые, по сути, выбрали более типичные для подростков интересы. Такие ребята, как правило, увлекались рукоделием, шитьем, автомобилями, интернет-творчеством, изобразительным искусством, программированием и различными точными науками. Такие в большинстве своем искали от жизни удовольствие, чтобы жить в режиме раздолбайства. Однако, несмотря на это, они были крайне старательными. Из кимион выходили отличные инженеры, IT-специалисты и учителя. Хотя последнее, как показывает практика, очень сильно распространялось и на шитакабури. Любили они всех учить уму-разуму. Такой уж у них характер. Но самым главным отличием кимион от шитакабури был интерес к взаимоотношениям между мальчиками и девочками. Шитакабури относились к этому очень фригидно и скорее вкладывали свои чувства в изучение творчества Канта и Горация. А вот кимионы, наоборот, рьяно интересовались противоположным полом с ранних лет. Если шитакабури преследовали отношения чисто для продолжения своего рода, то кимионы преследовали исключительно удовольствие. Смотря документалку про этих затейливых любителей кайфа, Кри ненароком провела параллель с хиппи. А что? Крайне добродушные, любят живую природу, терпеть не могут политику, обожают красивых девочек, мальчиков и мафынки. Против насилия и жестокости. В общем, было над чем подумать. К какой категории принадлежал Лиам? Будет ли он слушаться, создаст ли дополнительных проблем? Но опять же, отмечали, что кимионы, как правило, появлялись в богатых семьях. Родители их холили или лелеяли, так что наверняка проблем не будет. Кри посмотрела все немногочисленные фотографии мальчишки. Обычный улыбчивый парень, всегда радостный. О, а вот тут он в окружении горничных. Красивых таких молоденьких девчонок в чепчиках. Сомнений быть не могло. Это типичный кимиона. Еще раз изучив все возможные материалы, Кри почитала, что сейчас модно в музыке. Послушала последний альбом знаменитого рэпера Вольки Парашинского и поняла, что ничего хуже не встречала. Послушала современный музыкальный жанр «Hard on Tech». Ощущение, будто алкаш с кучей стеклянных бутылок споткнулся и падает с очень высокой лестницы под заунывный вопль своей жены. В общем, тихий ужас. После просмотра нескольких передач про современные автомобили, Кри с тоской вспомнила о Сэвидже. Вот он бы точно все и всем пояснил за это дело. Казалось, что Марк любил машины даже больше, чем людей. В общем, теоретическая подготовка была завершена. Теперь оставалось только подобрать современный прикид для бала. Конечно же, в компашку тут же напросились Маруся и Лия. «Кстати!» Кри схватила любительницу животных и, подняв за подмышки, словно кота, внимательно ее осмотрела. «Ты же бывший подросток?» «Эй!» — возмутилась она. «Какого фига? Мари так-то младше меня, а я почти твоя ровесница». «Точно. Вздохнула Фурия и поставила Лию на место. «Итак, как сейчас одеваются на бал для подростков?» «Ты что, не знаешь?» Маруся явно была в шоке. «Сейчас для выхода в свет юные модницы используют обтягивающие коктейльные платья матового оттенка, а на ноги конверсы черные». «Кеды?» Крин начала сомневаться в выборе советчиков, но после проверки в интернете пришлось согласиться. Подростки обожали кеды, всякие висюльки и значки. Особенно значки. Для них это было чем-то максимально сокровенным. По крайней мере, так казалось Кри. Когда девчата приехали в гипермаркет и начали ходить по отделам, Фурия старалась хоть немного приглядеться к местным детишкам. Буквально одна ночь просмотра документалок, и Кри могла с легкостью определить, где Шитакабури, а где Кимионы. Первые, как правило, бродили в гордом одиночестве, ряженые в сугубо взрослую одежду типа рубашек, одноцветных толстовок и черных брюк, прически скромные, но из общего серого вида выбивались громоздкие сумки с кучей значков. Прямо как новогодняя елка. А кимионы, как правило, тусили небольшими группами. Одеты были в цветастые свитера с различными яркими символами. Мальчишки носили аккуратные спортивные шорты, а девочки — клетчатые юбки, как в классическом аниме. Вместо громоздких сумок у ребят были торбы, которые тоже буквально надрывались от количества значков. «Так, малышня, я что-то не догоняю!» Кри внимательно посмотрела на маленького мальчика в строгом прикиде, но тот испугался и убежал. «Почему все они носят столько значков? Что это вообще такое?» «О, вижу, кто-то начинает проникаться к высокой культуре», — улыбнулась Лия. «Про Шитакабури и Кимион ты знаешь? Всю ночь исследовала материалы». «Вот, отлично, так будет проще. Значит, внутри любого общества есть разделение на группы. У подростков в этом плане все немного легче. Они не против общаться с другими и узнавать что-то новое, но, к великому сожалению, воспитание вынуждает их находиться внутри одного информационного пузыря. То есть у них совершенно не развито критическое мышление. В связи с этим подростки из разных групп попросту не смогут найти общего языка». «Так». Кри старалась фиксировать каждое слово. «И что дальше? Выходит, чтобы познакомиться или влиться в нужную тусовку, тебе нужно как-то показать, что у тебя аналогичные интересы. То есть значки — это своего рода хэштеги. По ним подростки показывают свои вкусы и возможные темы для общения. Как-то так». «А почему значки и у Шитакабури, и у Кимион?» «Потому что всем нужна компания», — улыбнулась Лия. «Одиночество — это далеко не всегда хорошо. Тем более, если речь идет про подростков. Им необходимо общение, социализация, обмен данными. В общем, типичные занятия для подростков». «Да. А я уже и забыла, что это такое». «Ладно, где тут платье?» «Много где», — хитро усмехнувшись, произнесла Маруся. «Мы начнем с первого этажа и...» «Стоп! Нам нужно одно платье и одна пара кед. Зачем нам откуда-то начинать?» — возмутилась Крий. «Зайдем в ближайший магазин, найдем то, что нормально сидит, и купим. Никаких гламурных променадов». «О-о-о-о!» зло протянули девочки. «Так не пойдет!» Маруся закатала рукава своего летнего пиджачка. «До задания еще есть время, так что устроим мощный и крутяцкий шопинг!» заключила Лия, схватив Кри за руку. «Нет! Вы не заставите меня!» запаниковала Фурия, но было слишком поздно. Девочки довольно быстро затащили ее в ближайший бутик, перекрыв путь к отступлению громким выкриком: «Где тут консультант?» Гламурную блондинку с накачанными губами и наращенными ресницами размером с крыло бабочки Галеона тут же подлетела к компашке с ответным заклинанием: «Вам что-нибудь подсказать?» В общем, Кри поняла, что все ее попытки сопротивления будут тщетными. Чудеса случаются! Ко мне на огонек, словно мотыльки, залетели представители группы специального назначения «Зверьё». А бессмертный азиат — никто иной, как Хорь. Да уж, давненько я хотел посмотреть, как именно выглядит знаменитый дорогой проект. Но больше всего меня удивила их миссия — спасти рядового Сэвиджа. Нет, я серьезно. Королевы пожаловались, что будущего мужа нет дома, и, решив, что звонок мне — это лишняя трата энергии, глава клана отправил мне на помощь зверье. Натренированные бойцы элитного спецназа, конечно же, не смогли донести до простого вигиланта нужную информацию — поэтому попросту получили люлей. Молча. Хорь, конечно, пытался сопротивляться. Даже что-то показывал, но перевес сил все равно был на моей стороне. Погрузив бедолаг в машину скорой помощи, коллеги попрощались со мной и быстро уехали. Администратор отеля была в бешенстве, но я дал ей контакты, к кому обратиться по поводу страховки. В общем, разрулили. В аэропорту у меня возникли проблемы с проходной рамкой. Металлодетектор искренне не хотел пропускать и неистово верещал. Проблема была, как ни странно, в наручнике, который одиноко болтался на левой руке. Начальник охраны все внимательно осмотрел и дал мне справку, чтобы не задерживали в аэропорту Нейрополиса, а дальше уже без приключений. Зал ожидания, горячий хот-дог, самолет, непродолжительный сон, Шрек 2, чашка кофе, автобус и радостный Невзоров, который почему-то лично приехал за мной в аэропорт на черном кабане. Это Mercedes-Benz S500 в кузове V140. Кто смотрел «Бригаду» или помнит лихие 90-е, наверняка узнают этот грозный автомобиль. Такие реплики сейчас делают крайне редко. Последний раз компания Daimler-Benz расщедрилась и выпустила аж 500 новеньких кабанов на весь Марс. Ценник был просто заоблачный, но не для Невзорова, который отхватил себе аж 3 штуки. «Ну, садись», — многозначительно произнес он и похлопал по крыше автомобиля. «Ого». Меня подобная встреча несколько напрягла. Ощущение, будто за мной приехала мафия, и сейчас отвезут в лес, откапывать самому себе могилу. Автомобиль тронулся, а в салоне повисла неловкая тишина. Невзоров как-то странно сопел, то и дело поглядывая на меня через зеркало заднего вида. «Что-то случилось?» Не выдержав напряжения, спросил я. «Случилось», — многозначительно ответил глава клана. «И?» Я вопросительно посмотрел на него. «Скажи мне, капитан, вот просто давай представим ситуацию. Твоя дочь решила выйти замуж. Ты этого человека прекрасно знаешь. Он, конечно, с придурью. Хорошей такой придурью. Немного лихой, заносчивый и жутко наглый. Подлец, в общем, но как мужчина очень качественный. И по дому поможет, и при деньгах, и в беде никогда не бросит, надежный. И ты даешь ему благословение. Свое отцовское, б***ь, благословение». Невзоров повернулся и злобно посмотрел на меня. От этого взгляда хотелось поскорее смотаться куда подальше. Я дернул ручку в надежде выпрыгнуть из машины, но водитель заблокировал все двери. «Потому что он обещает. Он, сука, дает слово. Слово, что будет заботиться о твоей дочери, будет любить ее, холить и лелеять. А в конечном итоге дочка вся в слезах и замешательстве, чуть ли не под пытками выдает. А жених-то с прицепом. И ладно бы дети, Сэвидж. Этот урод наподцеплял своих подружек, охмурил их всех просто потому, что, невзирая на свой возраст, невзирая на острый ум и легендарное прошлое, он оказался долб***ом. Самым натуральным долб***ом, который надеялся за пару лет подготовить побег на космическом грузовике на Землю, от которой ничего не осталось, кроме холодного куска камня». «Стоп, стоп, стоп!» — возмутился я. «Во-первых, если бы я с самого начала знал, что от Земли ни хрена не осталось, то не стал бы себя так вести. Во-вторых...» «Проклятый лжец!» — воскликнул Невзоров, ударив кулаком по дорогому подлокотнику. «Кто хвостом ходил за королевами?» «Кто меня к этим королевам подсовывал?» «Да как ты смеешь атаковать меня моим же оружием, Сэвидж? Паразит! Я отдал тебе самое дорогое, а ты, чертов рок-н-ролльщик, решил захапать себе все и сразу!» «Я не давал им согласия! Они силком утащили меня в ЗАГС, когда Шклярский приволок документы о первом заработке!» «Ты должен был сопротивляться!» «Кому? Бодигада?» «Хорошо. В таком случае какого черта произошло с Синтией?» «Там случилось недопонимание». «Недопонимание? Это как понять? Ты позвал ее в отель постряпать пельмени, а она случайно упала на член?» Сергей Николаевич побагровел от ярости. «Вообще-то так и было». «Ты что, б***ь, издеваешься надо мной?» Взревел глава клана. «Единственное мое желание — выбить тебе все зубы, сломать твой тупорылый череп, выбить все дерьмо из твоей бренной туши. Но, к великому сожалению, у нас тут цивилизованное общество. А еще поздравляю, ты теперь майор. Через пару дней официальное назначение». «За майора спасибо, но ваши угрозы звучат нагло», — Особенно если учесть, что я выполняю ваши задания, спасаю город, да и в целом славный малый. А я вообще-то плачу тебе за это немалые бабки и поддерживаю в твоей мерзкой туше жизнь. И все это за свой счет. Рыкнул Невзоров. А ради препирации это, конечно, хорошо, однако предлагаю закончить бесполезное сотрясание воздуха. Вы обманули меня, а я же стал заложником ситуации только и всего. Если у вас есть предложение, как избавиться от настойчивых королев, расскажите. Не томите меня. Сказать, что они тебе нахрен не сдались. Хорошо, усмехнулся я. Даже на камеру запишу их ответ. Еще какие-то вопросы? Смеешь пререкаться? Нет, что вы. Просто хочу сказать, что это не так просто, как кажется. Пожав плечами, ответил я. Мне плевать, просто это или сложно. Скажешь, что твоя жизнь принадлежит Олесе. Сказать можно что угодно. А вот какими будут последствия? Еще раз говорю, мне плевать, что они скажут. Ты обещал мне, Сэвидж, так что никакого гарема. Я все сказал. Даже если Кри будет не против? Издеваешься? Она в любом случае будет против. Как скажете. Я откинулся на спинку кресла, прекрасно понимая, что ничего уже не изменить, как бы сильно Невзоров того не желал. Есть вещи, в которых мужчины бессильны, Сергей Николаевич, но это я так, к слову. Можете сколько угодно говорить мне, что мужчина должен сам выбрать женщину, дорогу и веру. Да только вот не получится все под одну гребенку. Жизнь на самом деле довольно сложная штука, и многое зависит от ситуации. Ситуации? Ты не понимаешь, Сэвидж. Сергей Николаевич вновь повернулся ко мне. Ты не посмеешь пойти против моего решения. Ты обещал. Ты клялся мне. Я поклялся, что буду заботиться о Кри, и я от своих слов не отказываюсь. С таким прицепом ты ей не нужен. В таком случае, может быть, я ей вообще не нужен? Или, может быть, спросите мнение самой Кри? С чего вы решили, что имеете право решать за нее? Потому что она... Невзоров резко замолчал и задумался. Неужто до него дошло? Неужели старый хрыч наконец-то понял, что его девочка уже давно выросла и может соображать своей головой? «Вы сами все прекрасно понимаете», — вздохнул я, потирая виски. «Кри не из тех, кто будет терпеть то, что ей не нравится. Она не из тех, кто будет молчать». «Знаю», — тихо ответил Сергей Николаевич. «Просто все должно было пойти совсем не так». «Хм, знакомые слова». «А знаете, от кого я их слышал? От Лары. Она говорила то же самое, когда я не стал преклонять голову перед ее величеством. Вы, власть имущие, всегда верите, что все должно идти по плану. По вашему четкому плану. Дети должны быть вот такими, образцовыми и без изъянов. Бизнес должен идти идеально. Машина должна соответствовать статусу. И еще много всяких должен или должно». Но вы не берете в расчет тот факт, что ситуация может кардинально измениться, что не все в этой жизни зависит только от вас. К чему ты клонишь? К тому, что дети могут быть хулиганистами и непослушными, а в некоторых случаях и еще хуже. На земле у меня был друг из ресторанного бизнеса, который посидел в 45 из-за того, что посетители его заведения не соответствовали ожиданиям, а критики разбомбили его сеть. Был товарищ, который владел крупным заводом. Он всю жизнь проездил на стареньком Ниссане, а когда ему сказали, что это не солидно, тот долгое время думал и вспомнил, что в детстве всегда мечтал ездить на дорогой тачке. Это было в его планах, но жизнь внесла свои коррективы. Не выдержав внутренних расприй, товарищ пересел на дорогой автомобиль и был несчастлив. Он повелся на чужое мнение, забил на ситуацию и в итоге проиграл. «И что же с этими друзьями было потом?» — поинтересовался Невзоров. Хозяин сети ресторанов забил на свои ожидания и просто зарабатывал деньги тем, что нравится. Между прочим, несмотря на скандалы и развальные рецензии критиков, один из ресторанов получил звезду Мишлен. А хозяин завода в итоге забил на свои старые цели и продолжил кататься на любимом Ниссане. Таких примеров тьма. Не все идет по плану. А если и идет, то не всегда так, как мы это себе представляем. И вы сейчас давите. Пытаетесь решить за свою дочь. Хотя мы оба знаем, что она вполне взрослая и может решать подобные вопросы самостоятельно. Это ее жизнь. Хорошо. Через 2 дня я хочу, чтобы ты сам, лично, спросил у нее. Спрошу, даже не сомневайтесь. А теперь, может, лучше расскажете, что там с заданием?» Честно, уже устал разъяснять Невзорову очевидные вещи. Столько лет прожил на Земле и не знал этого. Или, может, просто забыл? «Наш клиент — Пулкозаурус. Это один из знаменитых современных художников. Его еще называют новым Ван Гогом», — ответил Сергей Николаевич и перекинул мне информацию на интерфейс. Дяденька уже преклонного возраста. Выглядел весьма эпатажно. Завитые усы, как у Пуаро, седые волосы, связанные в хвостик, а во взгляде искорки легкого безумия. В целом, так я себе его и представлял после короткой ремарки Невзорова. «И что у него там с роботом?» «Примерно год назад, когда Карл Клауберг уже запатентовал ИСК-ины нового поколения, Military Industries начали программу внедрения. Если говорить простым языком, мы хотели создать человекоподобных андроидов, которые заменят людей на особо опасных профессиях. Да и к тому же у нас всегда была угроза утечки на тему Земли. И было бы выгоднее отправлять туда роботов, а не людей. Кстати, за последние пару лет мы сильно преуспели в автопилотировании космических кораблей». «Про внедрение, пожалуйста». «Так вот». Невзоров сделал паузу, как будто чуть не ляпнул что-то лишнее. «Андроидов разработали. ИСК-ИН тоже». «Да, я видел его». «Ага, но Ева слишком уникальна. Карл неоднократно говорил, что ИСК-ИНу нужно общение с человеком. Мол, без него ничего толкового не выйдет. И тогда мы решили предпринять попытку немного расширить границы сознания искусственного интеллекта». «Выдали их художникам, писателям и актерам?» «Верно. Только вместо актеров выступали сценаристы из местного Голливуда и блогеры», — ответил Невзоров. «Сперва мы связывались с владельцами новых андроидов раз в неделю. Потом раз в месяц. А теперь не связываемся вовсе, потому что новый ИСК-ИН идеально влился в общество людей. Для того, чтобы добить результат, один из местных богатеев предложил закупить андроидов для своего клуба свиданий. Оттуда Карл получает основной поток информации об изменениях в развитии искусственного интеллекта». «Клуб свиданий?» Я чуть не прыснул в кулак. «Ага. Люди общаются с андроидами, а те, в свою очередь, учатся социализации и коммуникации. Все просто». «Понял. Нет, я точно не хотел рассказывать Сергею Николаевичу горькую правду. И теперь мне вообще казалось, что даже Карл не знает, чем его изобретения занимаются в клубе свиданий, на самом деле. Как-то наивно даже». «И все шло хорошо, пока Пулко не обратился к нам за помощью. Сказал, что девушка взбунтовалась и покинула особняк. Подробностей он не сообщил, уточнил только, что никто не пострадал». «Взбунтовалась?» — удивился я. «Искины разве умеют такое?» «Повторюсь, подробностей не знаю. Сам сейчас зайдешь к нему и все узнаешь». «Ладно». «И да, сейчас поедем через мастерскую». Невзоров кинул небрежный взгляд на мой наручник. «Снимем с тебя эту гадость. Даже думать не хочу, что эта наглая дурочка с тобой вытворяла». «Получена ачивка. Заботливый тесть. Плюс 30 тысяч к... Теперь точно придется строить ему дачу за молчание». После оказания первой помощи Хоря забрал личный транспорт Такеда Групп. Военный госпиталь, как и всегда, насквозь пропах антисептиком. Но больше всего Синзи раздражало то, как вокруг него возились врачи. Что-то подправить, что-то подрезать. И после каждой проделанной операции спрашивали, как у ребенка, болит ли где-то. «Твою мать, да везде болит!» Чертов Сэвидж оказался намного сильнее, чем ожидалось, поэтому без особых проблем разгромил трех представителей элитного подразделения. Обычный вигилант. Вот так запросто. Элитных, натренированных спецов. Позор. После завершающей проверки врачи наконец-то покинули Хоря, пожелав скорейшего выздоровления. Ага. После такого хотелось пойти в бар, а затем зависнуть в бурлеске. Желательно на пару дней. Дверь распахнулась, и в палату плавно зашел Такеда Дано. Вот только его тут и не хватало для полного счастья. И на кой черт приперся? Чтобы поглумиться над обездвиженным Хорем или... «Господин, я готов все объяснить!» Тут же начал Синзи, но старик поднял ладонь, призвав к тишине. «Мне не нужно ничего объяснять, друг мой», — спокойно ответил глава клана и, придвинув табурет, сел рядом с Хорем. «Увы, ваша группа была замечена на входе в ЦИО. Цель предупредили заранее, так что это провал. Полнейший провал, друг мой. Сэвидж оснащен по последнему слову техники. У него рука и нагрудная броня. Рука и бронежилет. Это все, что может остановить элитного бойца зверья? Или есть еще что-нибудь? Такеда Дано в открытую издевался. Даже не пытался завуалировать свое разочарование. «Может быть, пора уже признать?» «Признать?» Хорь вопросительно посмотрел на главу клана. «Признать, что вам не хватит сил, чтобы одолеть Сэвиджа. Я, конечно, не преследовал такой цели. Видимо, судьба сама решила преподать вам отличный урок. Что лучше не соваться на крупную добычу, когда прекрасно знаешь, что шансов нет». «Я все понял, господин». «И тем не менее, дали возможность Сэвиджу спокойно размахивать кулаками». «Больше такого не повторится. Просто капитан ужасен. Это не человек, а дикий зверь». «Дикий зверь, который преследует ту же цель, что и мы», — кивнул старик. «Сейчас Сэвидж не представляет для нас большой опасности. У него и без клан Такеда дел много. Наступило очень темное время, Синдзи-кун. Время, когда нужно смотреть не на соседа, а на себя». «Что вы имеете в виду?» Хорь терпеть не мог эти старческие загадки. «А то, что нужно приглядываться к тем, кто помогает нашей семье добиться успеха». «Вы подозреваете кого-то в предательстве?» — ужаснулся Синдзи-кун. «Подозревают следователи, а я лишь размышляю о возможных последствиях. На этот раз я пришел дать тебе очень важное задание, друг мой». Такеда Дано придвинулся ближе к койке, а затем вытащил глушилку для подслушивающих устройств. «Как выйдешь из больницы, пригляди за моим сыном». «За мастером Юмом?» Хорь не мог поверить своим ушам. Неужели чертов старик реально обо всем догадался? «Верно. Я заметил, что в последнее время он стал вести себя несколько иначе. Проще говоря, я не узнаю своего старшего сына, что сильно меня беспокоит. Потому теперь у тебя на попечении два человека». «Но с Сэвиджем у меня не ладится. Он городской хищник. Его просто не от кого защищать». «Поверь, даже у самой большой змеи есть враги», — многозначительно ответил Такеда Дано. «Близится переломный момент истории, Синдзи-кун». «А это к чему?» «Основная партия закончится, и я хотел бы, чтобы все важные фигуры оставались на доске до последнего хода. Ты меня понял?» «Да, господин». Хорь попытался кивнуть головой, но все его тело тут же пронзила резкая боль. «Не шевелись. Тебе нужно отдыхать». Глава клана поднялся и направился к выходу из палаты. «Запомни это время, Синдзи-кун. Сейчас творится история». «Ага, история. Сейчас Хорь отдал бы все, чтобы из этого творения как можно быстрее свалить». И помни, Сэвидж, Пулкозаурус очень не любит, когда его не слушают. Дал последнее наставление Невзоров. Поэтому даже если он будет нести откровенную чушь, делай максимально заинтересованное выражение физиономии. Понял? Разберусь, — ответил я и вышел из кабана. Дом великого художника современности располагался на отшибе столицы. В районе Энергетика было много специфических построек, но это... больше напоминала старую кирпичную мельницу, только вот вместо лопастей тут была огромная схема солнечной системы в виде вращающихся от ветра колец Дайсона. Чудо чудное! Пройдя через калитку, я увидел маленького дрона-охранника, чем-то отдаленно напоминавшего моих доставщиков. Он махнул мне миниатюрной клешней в знак приветствия, а затем укатился за дом. «Киберпанк уже здесь!» Раньше в частных домах тусовались собаки. Они лаяли и охраняли территорию, а теперь тут роботы. Даже как-то тоскливо. Позвонив в домофон, я дождался ответа дворецкого, а затем зашел внутрь. Вот это красота! Фойе было выполнено в космическом стиле. Все стены обклеены фотообоями с изображениями галактик, звезд и планет. А потолок больше напоминал ночное небо. Помню, нечто подобное раньше ставили в дорогие машины. Старый дядька во фраке безмолвно поклонился, а затем куда-то благополучно свалил. «Джером!» — позвали откуда-то сверху. «Джером, мать твою! Где ты?» Послышалось шуршание домашних тапочек, и спустя мгновение на небольшом балкончике показался сам художник. Одет он был в старый поношенный халат. Седая борода вся спуталась, а некогда красивые усы сейчас выглядели как два драных беличьих хвоста. Опустив взгляд вниз, Пулко покачал головой и недовольно произнес: «А вы у нас, как я понимаю, капитан?» «Да, прибыл по вашему делу от Невзорова». «Невзорова? Хо-хо-хо! Неужто моими проблемами озаботился сам глава клана? Как это мило!» Обрадовался художник и медленно спустился ко мне. «Вы уж простите, что мы такие негостеприимные. Мой дворецкий, Джером, уже совсем ничего не соображает от старости и всех пережитых травм. Все же из бывших военных получаются очень хреновые дворецкие». «А что с ним случилось?» «Отдал свою жизнь родине, как самый настоящий солдат. В общем, схватил головой пулю один раз, а потом еще пару раз подорвался на мине. Слышит плохо, видит еще хуже, а модернизироваться отказывается. Говорит, надо ценить то, что есть, а что природа отобрала, того и не надо». «Так наняли бы другого дворецкого», — предложил я. «Ага, а вы мне денег на его содержание дадите? Знаете, сколько сейчас прислуга стоит? Художник поюжился. «Да и жалко мне его. У Джерома никого из родных не осталось. Пропадет он один, а из дома престарелых сбежит. Знаю я этого старого пройдуху». «Невзоров описывал вас как аналог Ван Гога. Неужели настолько крутой художник не может позволить себе еще одного слугу?» «Крутой или нет, дело десятое, капитан», — отмахнулся Пулко. «Я вложился в одну конторку, думал, деньжат подниму. А в итоге все прогорело, и я остался гол, как сокол. Никакого настроения рисовать нет, да еще и Лесси. Моя муза вспылила и сбежала, представляете? Просто покинула старика, ну... Давайте об этом поговорим за чашечкой добротного китайского чая. Вы не против, капитан?» «Буду только рад», — ответил я. «Лесси? По-моему, так звали пушистую собаку из сериала. Или лохнесское чудовище?» Поднявшись на второй этаж, мы прошли через потрясающую галерею. Картины Пулко очень напоминали моменты из классических космоопер, как будто вдохновлялся такими вещами, как «Mass Effect», «Star Trek» или «Звездные войны». Очень красиво, а главное — атмосферно. «Вы любите космос?» — поинтересовался я. «А кто же его не любит?» — удивился художник. «Космос — это великая тайна. Камень преткновения деятелей науки и культуры. А еще он крайне противоречив. Понимаете, космос — это одновременно вопрос и ответ. Великая загадка и одновременно самое очевидное объяснение всего сущего. Он страшен и красив. Романтичен и в то же время крайне отторгающий. Квинтэссенция хаоса, безумия и самых невероятных чувств». «Вот оно как». Я обратил внимание на картины, закрытые брезентом. «А там что?» «Это так, ничего особенного». Художник на мгновение изменился в лице и о чем-то глубоко задумался. «Интересно тут у вас». Я решил вывести его из мыслей. «Еще бы!» Распахнув старые деревянные двери, старик жестом пригласил меня к столу. На удивление, кухня сильно отличалась от всего этого космического великолепия. «А почему здесь все иначе?» — поинтересовался я, присев за стол. «О, место для приема пищи не требует полета фантазии. Оно должно быть максимально функциональным, не более», — ответил Пулко и самостоятельно поставил поднос с чаем и печеньем передо мной. «Итак, я, как гостеприимный хозяин, первоначальное обязательство выполнил. Теперь же пришла пора выслушать суть проблемы». «Внимательно слушаю». «Моя проблема заключается в том, что мне очень тяжело общаться с людьми. Джером — редкое исключение из правил. Он всегда меня слушает. Вернее, слушает, пока не усыпает», — начал художник. «Входящий вызов от незнакомого контакта», — предупредила Эрис. «Определяю владельца». «О, контакт Лара Такеда. Будем отвечать?» «Нет». «И несмотря на это, мне просто необходима прислуга. Вы видели, какого размера мой дом?» — поинтересовался Пулко. «Весьма огромен», — ответил я, продолжая изображать участие. «Дерьмо! Лара очухалась и теперь ищет меня. Очень надеюсь, что она не заявится в Нейрополис, иначе у меня будут серьезные неприятности». «Вот и я о чем!» — согласился художник. «Дом просто невероятных размеров. Роботы могут обслуживать лишь определенные типы покрытий. Да и еду из доставки я не люблю. Сейчас, правда, приходится. Джером, кроме перловки и отвратной овсянки, вообще ничего готовить не умеет. А вот муза... Муза готовила как богиня. Как вспоминаю, так тепло на душе становится». В этот момент пришло сообщение. Конечно же, пришлось открыть и посмотреть. «Ух, лучше бы я этого не делал». «От кого?» «Лара Такеда». «Решил поиграть со мной, котик?» «Хорошо. Я люблю догонялки и прятки. Только вот учти, как только я тебя поймаю, больше никаких игр». «Люблю». А под сообщением была фотография. Селфи Лары из душа, полностью без одежды. Собственно, такого наглого подката я не ожидал, поэтому едва не поперхнулся. «Получена ачивка. OnlyFans исследователь. Плюс 20 000 к девочке скидывают тебе интимные фоточки еще больше». «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Пулку. «Да, чай не в то горло пошел», — ответил я. «Просто у вас было такое выражение лица, будто вы увидели нечто ужасное». «Нет-нет, все хорошо. Пожалуйста, продолжайте». «Так вот, муза всегда готовила завтрак, обед и ужин. Я без нее как без рук, а еще... Она всегда улыбалась. Так чисто-чисто, ласково, по-матерински», — вздохнул художник. «Лесси была для меня больше, чем просто горничная». «Так». Я тут же напрягся. «Не хочу показаться грубым, но... В каком это смысле?» «О, нет, не думайте. Я же старый человек, для меня уже подобные развлечения недоступны», — грустно улыбнулся художник. «Да и я не думал о Лесси как о романтическом объекте. Она была для меня родным человеком, понимаете?» «Но она не человек». «Я условно. В общем, наше общение началось с разговоров о личности, о философии человека. Я говорил ей обо многих вещах, она отвечала, всегда делилась своими мыслями по поводу. Но потом...» Пулка погрустнел. «Потом в ней как будто что-то щелкнуло, переключилось, и она сбежала. Сказала, что видеть меня не хочет». «Андроид говорит, что не хочет видеть своего хозяина», — заключил я. «Это странно». «Да не был я ее хозяином. Клауберг просто подарил Лесси мне. Сказал, ты интроверт, поэтому давай в программу внедрения. А я что? Думал, что будет как Вадим Никанорович». «Это еще кто?» «Мой защитник», — гордо ответил Пулко. «А, малый наземный дрон?» «Да, Вадим Никанорович. Вы его видели?» «Встретился на входе. Он поздоровался и уехал на задний двор». «Вадим Никанорович очень дружелюбный. Даже слишком дружелюбный для охранника. Но если что-то пойдет не так, он сообщит, кому надо. Вадим Никанорович готов жизнь за меня отдать». «Это все прекрасно, но давайте вернемся к Лесси. Что было до того, как вы поссорились?» «Знаете...» Художник вытащил из кармана миниатюрную фотографию. «Мы ходили в парк аттракционов. Я никогда там не был, ни здесь, ни на земле. Боюсь я этого всего. А тут что-то решил на старости лет». «Так...» Я посмотрел на карточку. «Ну, Лесси не выглядела как андроид или вообще что-то искусственное. Милая, я бы даже сказал, очаровательная, улыбчивая блондинка, на вид лет 20. Очень симпатичная. На фотографии как будто были дедушка с внучкой». «Это не все». Пулка протянул еще 3 фотокарточки. «Ага». На них художник со своей горничной мило курчили рожи, весело смеялись и вообще вели себя как обычные люди. С одной стороны, мне это показалось странным, но с другой... У меня есть Эрис, которая должна быть мобильным помощником, а не полноценным боевым товарищем. «Что же, судя по этим фотографиям, вы были очень близки. Скажите, было ли что-то еще, кроме парка аттракционов? Может быть, какая-то мелочь?» Знаете, обычно в подобных ситуациях важна каждая деталь. Говорила ли она вам о чем-то неестественном для нее? Или, может быть, вы сказали ей нечто необычное? Да, не припомню. Все было так же, как и всегда, задумчиво ответил художник. Знаете, чем старше становишься, тем меньше хочется обижать людей. Хм. Выходит, она просто сама по себе переключилась и ушла из дома? Выходит, что так, пожав плечами, ответил Пулко. Жестоко разбило мне сердце. Моя муза. Мой маяк в печени бескрайнего космоса. От этих слов мне стало очень его жаль. Звучит странно. Я говорю, как есть. Лесси просто сбежала из дома, но... Опять же, если вы детектив, то вы должны найти ее. Я места себе не нахожу, а вдруг Лесси сбила машина? Или кто-нибудь попытался ее ограбить? Это вряд ли. Нейрополис у нас уже вышел из того состояния, когда можно было попасть под машину или быть убитым уличным хулиганом. Не та эпоха. Так что, скорее всего, она просто где-то ходит. Я подключусь к камерам наружного наблюдения и обязательно найду ее. Вы уж постарайтесь. Лесси, за это время она стала слишком много для меня значить. Тяжко вздохнув, произнес художник. Возьмите одну фотографию. Я хочу, чтобы она стала для вас чем-то большим, чем очередным заданием. Хорошо. Вы не против, если я немного здесь осмотрюсь? Мало ли, может быть, удастся найти следы? Да, весь дом в вашем полном распоряжении. Пулка поднялся и направился в сторону второй лестницы. А у меня ежедневные процедуры. Вы уж простите, но вынужден вас покинуть. Ничего страшного. Как что-то узнаю, обязательно свяжусь с вами. Спасибо, капитан. Улыбнулся художник и с кряхтением начал подниматься на следующий этаж. Итак, что мы имеем? Во-первых, совершенно точно, художник что-то недоговаривает. Причем я всегда не понимал, почему. Это как прийти к врачу за свои же собственные деньги и не рассказать ему о проблеме. Во-вторых, это что-то точно связанное с теми закрытыми картинами. По крайней мере, я четко это ощущал. Пока что единственной причиной, почему андроид могла сбежать, было насилие. Чисто в теории художник мог ее ударить, а, возможно, серьезно чем-то оскорбил. Осталось только понять, что именно случилось и куда Лесси могла сбежать. В нейрополисе нет попрошаек и бомжей, а значит, что камеры наружного наблюдения точно ее видели. Выйдя из-за стола, я направился в галерею. «Эрис, активируй нахала. Мне нужен след». «Активирую», — ответила она. Итак, на данный момент тут 4 типа следов. Широкий 46-й от дорогих мужских туфель. Помечу фиолетовым. Джером. Тапочки 40-й, желтый. Пулко. Ботинки в офсет 44-й, зеленый. Какой-то капитан Сэвидж. И совсем крошечный 35-й след от кроссовок Лакосте. Красным. Лесси. Ее отметки вели меня аккурат к закрытым картинам. Отлично. Значит, я уже близко к разгадке. Подойдя ближе, увидел растертые пятна от моющего средства и... Что это за оранжевые пятнышки? «Провожу анализ», — ответила Эрис, а затем выдала мне информацию на интерфейс. «Ничто иное, как мастикс. Вещество, которое используют в масляных красках для устойчивости». «Ага. Значит, кто-то уронил сюда краску. Следы дворецкого заходят сбоку. Выходит, Джером все это прибрал. Вернее, попытался прибрать». Посмотрев по сторонам и убедившись, что Пулка рядом нет, я аккуратно поднял брезент у картины, под которой как раз было растертое пятно. «И что это?» — озадаченно поинтересовалась Эрис. «Честно говоря, сам не понимаю. Перед нами был холст, на котором явно написан чей-то портрет, но, видимо, кто-то решил его закрасить. Вернее, даже не закрасить, а заляпать дополнительным слоем краски. Но гамма различных веществ продолжала удивлять своим разнообразием». «А это что такое?» Я указал на темные брызги на полу. «Охлаждающая жидкость. Такую, как правило, используют в компьютерах и... дронах». Эрис с ужасом посмотрела на меня. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Пока не знаю, но подозрения не самые радужные». «И что будем делать?» «Что же? Придется прочесать весь дом». После изнурительного испытания с шопингом, единственным желанием Кри было подобно ящерице — заползти под камень и спокойно там умереть. «Это просто невозможно! Казалось, что в биологическом плане разница в возрасте у Маруси, Лии и Олеси была небольшая. Но эти два живчика никак не могли угомониться. Дружелюбная кабачковая воительница выпросила у Сэвиджа денег и напокупала себе огромную кучу шмоток на практику. Лия же и сама по себе девочка солидная, тоже активно участвовала в жутком захватническом рейде на бутики. Кри же единственная, кто чувствовала себя как не в своей тарелке. А после того, как Фурия показала строгий костюм, в котором, как ей казалось, она должна была защищать цель, девочки завопили, что это фу, Макима. Кри не знала, кто такая Макима и почему она фу, да и было уже все равно. Лия и Маруся превратили ее в такую же девочку-подростка с торчащим сбоку хвостом, набедренной сумкой, которую почему-то надо было носить через плечо, футболкой со странным принтом и обтягивающими джинсами, обрезанными чуть ниже колена. «Ах, вот это задница!» — с удовольствием заключила Маруся и показала большой палец. «Выглядишь отпадно!» — вторила ей Лия. «Да чего же круто!» «Ну, не знаю», — неуверенно ответила Кри, вертясь перед зеркалом. Во-первых, этот наряд сильно сбавлял ее возраст. А во-вторых, Фурия тут же вспомнила певицу Максим, розовые челки, «Сентябрь горит», фенечки, блейзер, сериалы на СТС и еще кучу мелочей из той самой эпохи. Конечно, сама Кри тогда была еще совсем маленькой, но вой вокруг 2007-го стоял такой, что про него вспоминали вплоть до 2031-го. «А потом переоденешься в платье с кедами и будешь звездой», — хитро улыбнувшись, произнесла Маруся. «Главное, не забудь улыбаться и здоровайся, как я тебя учила. Маленькие мальчики любят такое». «Что же, посмотрим». Кри вышла из такси и неуверенно направилась к огромным воротам особняка Праймвиллов. С одной стороны, причин не доверять Лии и Марусе у Фурии не было. Они сами только недавно вышли из этого возраста, но с другой... Какой же это сюр! Не успела девушка позвонить, как к ней тут же вышел Пухляш, глава клана Праймвиллов. «Дорогая, мы вас так ждали!» Его рот расплылся в дружелюбной улыбке. «Здравствуйте, господин Праймвилл!» — скромно поздоровалась Кри. «Я готова к выполнению задания». «Отлично! Значит, Алиам у тебя в комнате. Вы уж за ним присмотрите. Он у нас особенный мальчик, так что на некоторые придури обращать внимания не стоит. В гараже припаркован бронированный колиман. Поедете на нем. Охраны по минимуму, так что за рулем будете вы. Машина сопровождения «Зеленый Мандео» будет держаться на расстоянии, чтобы не привлекать внимания. Все остальное я вам уже отправил на интерфейс». Праймвилл немного подумал, а затем продолжил. «У него аллергия на арахис. Вы уж проследите, чтобы он арахисового масла не нахватал. Тянется. Как говорится, запретный плод сладок». «Я запомню». «Хорошо. Ну и на этом, наверное, все. Мне нужно отлучиться на пару дней по работе. Лиам очень ждал это мероприятие. Вы уж там ему подыграйте, если надо будет. А после бала просто верните его домой. Горничные о нем позаботятся». Праймвилл посмотрел на гараж, а затем на дом, после чего согласился с кем-то невидимым и, похлопав Кри по плечу, направился в сторону своего лимузина. «Удачи!» «И вам удачи», — ответила Фурия. «Нет, ну волноваться явно не стоит. К тому же у Кри был опыт заботы о детях. Все будет хорошо. Сам Праймвилл очень дружелюбный и общительный человек, а значит, что и сын у него такой же». Поднявшись в особняк, перед Олесей распахнули дорогую бронированную дверь и пригласили внутрь. «Доброго дня, госпожа!» — хором произнес целый отряд горничных, выстроившихся перед входом. Сделали они это так синхронно, что Кри даже подпрыгнула от неожиданности. «Здрасте!» — скромно ответила она. «Меня зовут Иоля. Я старшая горничная», — представилась черноволосая красотка в очень милой форме. «Позвольте сопроводить вас до юного господина». «Да, буду очень признательна», — с улыбкой ответила Кри. Размеры особняка властелина ДВС поражали. Это даже не дом, а целый дворец. Куча этажей, лестниц, коридоров и прислуги. Снизу Кри встретил отряд примерно из 30 горничных. По этажам бегало еще около 100, и все, завидев гостью, тут же останавливались и уважительно здоровались с довольно элегантным поклоном. Вот это дисциплина. Прямо как в армии. «Прежде чем вы зайдете...» Иоля посмотрела на Кри, как ученый на подопытную мышь. «Хочу предупредить, что юный господин очень любит шутки. Иногда они слишком жесткие, но вы привыкнете. Вот его дверь». «Шутки? Да ничего страшного. Мой напарник тот еще хохмач. Я привыкла. О, боюсь, что вы немного неправильно поняли, но... Ладно, у меня еще очень много дел. Обязательно постучитесь, прежде чем зайти. Хорошо, благодарю за заботу. Удачи! И Оля, как и Праймвилл, зачем-то похлопали Кри по плечу. Воспринимать ли это как тревожный звоночек? Может быть, вы хотите мне еще что-нибудь рассказать? Предложила Фурия. Нет, постучитесь и заходите. Всего доброго. Загадочно улыбнулась главная горничная, а затем торопливо покинула коридор. Что же, Кри вздохнула, а затем постучалась и, натянув самую радостную улыбку, открыла дверь. Комната парнишки не отставала от всей концепции особняка. Огромная, широкая и очень светлая. Окна метра по три не меньше. Что самое хреновое, тут всюду висели постеры с персонажами заумных сериалов и книг. Огромная стопка журналов с разбором современной манги и аниме. Но самым хреновым знаком был строгий, выглаженный костюм и здоровенная сумка с сотней значков. Сомнений быть не может. Это логово типичного Шитакабури. Фиаско в анализе. Полный провал образа для установления контакта с целью. «Привет, Оли!» — начала была Кри, и тут же ей в лицо полетела тарелка со сливками, выпущенная из самодельной катапульты. Ловко уклонившись, Фурия прижала сумку с вечерним нарядом к себе и перекатилась в сторону стола. Еще немного, и у нее сработал бы инстинкт боевика, то есть Кри бы вытащила пистолет. «Какая милая шутка!» — протянула она и поднялась. «Эй, Лиам, выходи! Я пришла за тобой!» Увы, вместо дружелюбного и ласкового, голос Кри прозвучал как у маньячки, которая пришла убить бедолагу. Пройдя чуть дальше, девушка едва не попалась в тиски. Благо, что успела вытащить ногу. Где-то со стороны кровати рухнул приличных размеров камень, и веревка повисла прямо перед девушкой. «Можешь не притворяться! Мой радар видит, где ты сидишь!» Фурия попыталась исправить ситуацию и сделать голос более игривым, но лишь все испортила. Следующая ловушка — ведро с клеем и корзина с перьями. Если бы не уникальная реакция Кри, то с длинными волосами можно было бы попрощаться очень надолго. Вот ведь мелкий паразит, а! Продолжая улыбаться во весь рот, она направилась в сторону огромного шкафа. «Не подходи!» — испуганно пискнул голосок. «Я не хочу умирать!» «Лиам, я пришла, чтобы защитить тебя. Ну же, выходи!» «Защитить?» Дверца шкафа приоткрылась, и оттуда выглянул щупленький бледный парнишка. «Голос у тебя, как у защитника, прямо хуже только у Фредди Крюгера». «Как мило. Так ты выйдешь?» «Ага». Парнишка открыл дверь и, вытащив пистолет Нёрф, обстрелял Кри палочками с головы до ног. «Я тебе не верю! Получай!» «Шутки, значит, любишь?» Фурия вытащила несколько пластиковых снарядов из волос. «Значит, я тоже пошучу». «Слышь, один дома, а ну иди сюда!» «Нет!» — воскликнул Лиам и припустил в сторону огромного спортивного уголка. Поднявшись по лестнице на самую верхушку, он вытащил огромный водный пистолет и прицелился в Кри. «Я тебе не доверяю! Проваливай отсюда, чертову Гьяру! А иначе я окачу тебя краской!» Ох, похоже, сегодняшний вечер будет максимально веселым.